Глава 8. Земная Федерация, система Ориона, планета Рапсодия, серая условно-безопасная зона, она же Лимб. К месту встречи с Андерсом вышли впритык, уже на рассвете. Памятуя о том, что Сандерс ждет, что со мной придут максимум 5-6 человек, я оставил свое пестрое воинство в отдалении и выдвинулся на точку с одной лишь Скайлер. Если не считать, конечно, Шарбера, поджарое тело которого то и дело мелькало среди руин, то справа, то слева. «Как бы его вояки Сандерса не грохнули», – пробормотал я, имея в виду Морфа. Скайлер лишь усмехнулась. «Лишь бы не он их. Шарбер не просто тупой Морф, поверь. Он так легко не подставится». «Да верю, чего уж», – хмыкнул я. «Неоднократно доказано». По уму, Скайлеру нужно было оставить присматривать за Фениксами и вояками Штейна. Командиром-то они меня вроде признали, но поди разбери, что у людей в головах творится. В общем, рисковал я, оставляя бойцов без присмотра. Но и бросать девушку одну среди орды мужиков, которые бабу последний раз непонятно когда видели, желания не было. Дороже выйти может. Поэтому Скайлер пошла со мной. Пробравшись через разрушенный дом, я сделал девушке знак остановиться, присел и достал рацию. Теоретически я знал место, где расположился Сандерс, но соваться наобум не хотелось. Мастер-сержант наверняка выставил дозоры, а как они на нас отреагируют, неизвестно. Часовой в зоне боевых действий существо дёрганное и пугливое, не стоит его лишний раз нервировать. «Сандерс, Алтаю, лазурно-белый», — проговорил я кодовое слово, должное подтвердить, что в рацию говорю именно я, а не кто-либо, вышедший на ту же волну и пытающийся выдать себя за меня. «Приём, на точке. Повторяю, на точке. Как принял?» «Алтай Сандерсу!» Тут же зашипело в динамике, и я поморщился, в который раз пожалев, что не стал тратить время на то, чтобы попытаться найти в барахле буревестника в гарнитуру. «Ярко-оранжевый. Принял чисто, отчетливо. Дай численность и направление». «Сандерс, Алтаю. Северо-запад. Со стороны руин, 20 минут. Численность 30+. «Сколько?» Кажется, Сандерс аж поперхнулся, забив на правила радиообмена. Удивление в голосе было слышно даже сквозь треск статики. Мастер-сержант замолчал, но уже через пару секунд пришел в себя и заговорил снова. «Алтай Сандерсу, приходи один, расскажешь. До этого момента групповые цели объявляй вражескими. Конец связи». «Сандерс, Алтаю, принял. 3 минуты, северо-запад. Конец связи». Я усмехнулся. Все-таки в старом алкоголике просыпается старый вояка, и это хорошо. Мы вели переговоры по аналоговым рациям, и Сандерс не мог знать точно, кто будет на другой стороне волны. Поэтому мастер-сержант решил постраховаться. Логично, кодовое слово кодовым словом, а доверять нельзя никому. Иногда даже себе. Резко изменившаяся численность гостей удивила Сандерса, и он решил удостовериться, что я говорю не по принуждению, сидя под столами неприятеля. 30 человек в здешних краях — могучая сила, и подпустив такую ораву близко, можно об этом крепко пожалеть. Все-таки не ошибся я в Сандерсе, и это хорошо. Что ж, прогуляюсь. Лишние 15-20 минут ничего не решат. «Дуй назад», — повернулся к Скайлеру. «И жди там меня. Я схожу к Сандерсу и вернусь. Приглядываю за этими горе-вояками. Как бы они там не перерезали друг друга. Или мало ли не удумали, какой пакости в нашу сторону. Ну и будь осторожнее там. Справишься?» Скайлер в ответ лишь выркнула. «Молодец, девчонка». Дождавшись, пока девушка, сопровождаемая ручным морфом, выскользнет из развалин, я выпрыгнул в окно и, держась в тени здания, направился в сторону расположения нашего основного воинства. Расположился Сандерс грамотно. Если бы не пси-сканер, я бы дозор, выдвинутый в развалины, даже и не засек. А так, 3 облачка в полуразрушенном здании, 2 на 1-м этаже, 1 на 2-м. Эмоции, настороженность, внимание, напряженное ожидание. Хорошие эмоции для дозорных. В общем, решил сделать приятное парням и не показывать, что их обнаружил. Но и те молодцы, не стали дергаться, проводили взглядами, опознав. Сандерсу, думаю, доложили. Потому что через несколько секунд после того, как я миновал пост, динамик моей рации зашипел и заговорил сквозь треск статики голосом Сандерса. 300 метров прямо, 5-этажное здание без крыши на 3 часа». «Принял», — отозвался я, ускоряя шаг. Пройдя указанные 300 метров, повернулся направо и поискал взглядом озвученное здание. Нашел, а найдя, едва удержался, чтобы не присвистнуть. Замаскировался Сандерс качественно. Ни людей, ни техники с улицы видно не было. Можно было бы поставить твердую 5-ку, если бы не одно «но». Несколько десятков морфов разной степени прожаренности, полукругом лежащие на небольшом отдалении от того самого дома. Смотревшись, я опознал скорпиксов, крабоидов и даже парочку стражей. Нормально парни тут повоевали. Да, кажется, нужно все же быть аккуратней. Я тут шляюсь, как у себя дома, пребывая в полной уверенности, что все ксеносы дружно пытаются пробиться в Элизиум. А оно вон как. Тут побоище настоящее было. Собственно, теперь даже непонятно, к чему маскировка. Шуму было, наверное, на весь Лимб. Впрочем, маскировка — дело такое. Лишним никогда не бывает. Повернувшись, я пошел прямо к дому, подняв руку и приветственно помахав, предварительно подняв забрало. Пусть рассмотрит меня хорошенько, а то, мало ли, дрогнет рука у какого-нибудь снайпера, и до свидания. Кошачий глаз высветил позиции сразу троих бойцов, что держали меня на мушке, пока я шёл по двору. Да, нормально Сандра здесь службу настроила. Миновав ворота, я попала во внутренний двор, где сразу же заметил ранее скрытый забором и синтбетона броневик. По всей видимости, именно с помощью его огнемета и сожгли морфов. Подумав об этом, я нахмурился. Если так напалом тратить, к моменту прибытия в Элизиум его вовсе не останется. Надо как-то экономнее, что ли. С другой стороны, если посчитать, сколько на такую ораву ушло бы боеприпасов, так, наверное, то на то и выходит. Вот только боеприпасы — относительно возобновляемый ресурс, а напалом нет. Ладно, надеюсь, надолго мы в Лимбе не завязнем, и расходовать зря запасы не придется. Насколько я мог судить, раньше в здании располагалась пожарная часть. Сейчас места пожарных машин в полуразрушенных боксах заняли наши броневики, у одного из которых и ждал меня Сандерс. «Хм, действительно ты», — ухмыльнулся мастер-сержант. «Ну, рассказывай, откуда ты 30 бойцов набрал? Фениксов же вроде 6 было. Или они в неволе размножаются?» Мастер-сержант хохотнул. «Нет, Феникс — птица горда, и в неволе размножаться не желает», — вернул я Сандерсу шутку. «Местных в свою веру обратил, тех самых, которых ты предлагал минами закидать». Сандерс лишь покачал головой. «Ну ты даешь, рассказывай». И я рассказала. Слушая меня, бывший космодесантник только головой качал. Когда я закончил, он помолчал некоторое время, а потом оперся на броневик и проговорил. «Силён, силён, ничего не скажешь, молодец. Вооружить мы их, пожалуй, вооружим, и броню какую-никакую найдем. Но ты уверен, что нам польза будет от этого дикого воинства? Сам говоришь, штычки с морфами друг друга пострелять умудрились». «Ну, от ополчения тоже считается, что толку мало», — хмыкнул я. «Однако, если ставить им правильные задачи и не держать за супербойцов, думаю, толк будет. Да и разве у нас есть выбор? Нас слишком мало, чтобы морду от помощи воротить». «Тоже верно», — Сандра кивнул. «А что по поводу лекарства этого, которое ты им обещал? Оно вообще существует?» «Теоретически, да», — кивнул я. «Практически, не знаю. В любом случае, мы хотя бы попробуем им помочь. У них вариантов тоже особо не имеется. Лучше хотя бы попытаться что-то сделать, чем на жопе ровно сидеть и ждать у моря погоды. Под лежачий камень вода не течет. «Согласен. Ну ладно, давай веди своих вояк, а я пока позову ребят и попробуем придумать, как и чем их вооружить. Доложись только, когда подходить будешь». «Заметано». Я кивнул, стоически выдержал приятельский хлопок по плечу, едва не заставивший меня присесть от неожиданности, и выдвинулся в обратный путь. Земная Федерация, система Ориона, планета Рапсодия, серая условно-безопасная зона, она же Лимб, окрестности Элизиума. На рекогностировку выдвинулись пятером. Сандерс, как глава буревестников, Руат от фениксов, Скайлер от изгоев и Штейн, соответственно, от ополченцев. Ну и я, как типа верховный главнокомандующий всего этого пестрого воинства и идейный вдохновитель авантюры. Я был не очень рад оставить сборную солянку из не особо ладящих между собой группировок без непосредственных руководителей, но и Сандерс, и Руат, и Штейн заверили меня, что оставили вместо себя надежных людей. Скайлер не заверяла ни в чем, но с изгоями и так понятно было. Они слишком привыкли слушать Виху, а он завещал им слушать меня и Скайлера. Держались изгои особняком от всей разнокалиберной банды и как бы даже за ней приглядывали. В общем, в этом плане я был относительно спокоен. Ну и банально логично было взять с собой командиров группировок. И в испорченный телефон играть потом не придется. И возможности подопечных, кроме них, никто так хорошо не знает. Таким составом и планировать легче будет. В качестве наблюдательного пункта идеально подошла чудом уцелевшая высотка, чертовым пальцем торчащая среди развалин в паре километров от Элизиума. Сюда строительные команды зеленой зоны еще не добрались и никогда уже, скорее всего, не доберутся. И до высотки мы дошли по руинам, никем не замеченные. Прежде чем соваться внутрь, я просветил здание сканером на доступное мне расстояние и, только убедившись, что на первом же этаже нас не ожидают голодные твари, отдал отмашку на дальнейшее движение. Сандер с Руадом при этом посмотрели на меня с любопытством, но я сделал вид, что ничего не заметил. На маскировку своих способностей я начинал уже понемногу забивать, но отвечать на прямо заданные вопросы не хотелось, потому я старался их избегать. Подъем наверх занял довольно много времени. Несмотря на внешнюю целостность, внутри здания пострадало не слабо. Где-то не хватало целых лестничных пролетов, где-то проходы оказались завалены, а где-то по наружной стене приходилось карабкаться. В общем, наверх поднялись задолбанные в хлам, но оно того стоило. С плоской, продуваемой всеми ветрами крыши, зеленая зона была видна как на ладони. Идеальный наблюдательный пункт. А вот то, что увиденное не особо вселяло оптимизм, это вопрос уже другой. Внешнее кольцо периметра вокруг Элизиума было разрушено. Ну, точнее, стена еще стояла, но назвать ее защитным сооружением язык теперь не поворачивался. В стене зияли многочисленные дыры, входные шлюзы и автоматизированные огневые точки были разворочены в хлам, и защитный купол мерцал только в самом центре, над последним внутренним кольцом, закрытой административной зоной. В ней размещался немногочисленный персонал New Vision, работающий на Рапсодии, и находилась стартовая площадка для орбитальных челноков, на которых и попадали на планету сотрудники корпорации и туристы. Все остальное было занято ксеносами. Приблизив изображение, я даже присвистнул. Такой огромной базы пришельцев я не видел уже очень давно. Кажется, сюда сбежали, сползлись и слетели с твари со всей Рапсодии. Большая часть пространства затянута квазиплотью. На территории баражируют дементоры, снуют юрки, почти неразличимые отсюда падальщики, лениво бродят берсеркеры и стройными отрядами направляются куда-то скорпиксы, пауки и крабоиды. В паре мест я различил туши живых платформ, наполовину углубившиеся в землю, а чуть дальше в почетном охранении сразу нескольких берсеркеров и целой стаи стражей из земли поднимались трубы глушителя. «Ух ты ж, ни хрена себе!» — выразил общее мнение Сандерс. «Внушительно», — согласился я. Остальные промолчали. Скалер смотрела на базу пришельцев достаточно безучастно. Штейн слегка побледнел, кажется, только сейчас окончательно понимая, во что он ввязался. А Руат подошел к краю, присел, достал из-под сумка монокуляра подзорной трубы и жадно всмотрелся туда, где должны были еще держаться форты с его коллегами. «Дело дрянь», — проговорил Феникс, повернувшись к нам. «Я такой херни с середины войны не видел. Здесь только с воздуха херачить. Ну или артой дальнобойной. Жопа просто». Я был с ним в целом согласен, но вслух наемника не поддержал. Нечего боевой дух понижать и коллектив разлагать. Он у нас и так не слишком-то сплоченный. Хотя скрывать не стану. Увиденным я проникся качественно, аж до мурашек. Но показывать это, конечно, не стало. «Ага», — пробормотал я. «Где ж мы их всех хоронить-то будем?» Кажется, немудрённая шутка разрядила обстановку. Сандерс хмыкнул, Штейн слегка нервно хохотнул, и даже Руат выдавил подобие улыбки. Я подошел к наемнику, присел рядом и, опустив забрало шлема, увеличил картинку в визоре. «Вот эта штуковина западнее основных построек. Форт?» — поинтересовался я у Феникса. Тот кивнул. Я вгляделся внимательней. Внешне заглубленная в землю коробка из синтбетона выглядела целой. Мощные створки шлюзовых ворот на месте, вокруг разбросаны трупы морфов разной степени свежести. Среди трупов снуют рабочие, оттаскивая куски твари на переработку. Та еще картина, конечно. «Вроде еще держится», — Руат кивнула. «А где еще?» Боец на несколько секунд ушел в себя, и тут же на картинку в моем визоре наложился слой дополненной реальности, пересланный Руадом через таксеть. Форты располагались вокруг центра зеленой зоны звездой, и двух из пяти ее лучей больше не существовало. Ксеносам удалось расколупать два форта, и представлять, что там происходило внутри, даже не хотелось. Но еще три выглядели целыми, а значит, была надежда на то, что Феникса внутри живы. Вот только как бы в этом убедиться-то, а? Ввиду близости глушителя дальняя связь, даже аналоговая, лежала намертво, локальная сеть работала с перебоями. А пытаться устраивать здесь световое шоу, вроде того, с помощью которого я связывался с Сандерсом в осажденном форте буревестников. Если использовать зеркало, например, то придется ждать восхода и надеяться, что серые низкие тучи дадут возможность пустить лучи на такое расстояние. Сигнальными ракетами и фальшфейерами можно только дать знать о своем присутствии и гарантированно привлечь внимание ксеносов. Да и если ответа не будет, поди угадай, не заметили нас осажденные в форте наемники, или там давно одни трупы остались. В общем, та еще задачка, ответ на которую внезапно нам выдал сам форт. Очередная группа морфов, курсировавшая в непонятном человеческому разуму броновском движении, отделилась от основной массы и направилась к форту. Особое внимание в группе привлекала крупная тварь. Заметно поменьше берсеркера, но крупнее крабоида. Лопатообразные передние лапы, плоские широкие бивни и продолговатая морда делали ее похожим на огромного крота, переевшего стероидов и уснувшего у ядерного реактора. Приблизившись к форту, тварь углубилась в уже пробитую в синтбетоне траншею и принялась за работу. Плоскими бивнями ксенос рыхлил землю, а передние лапы отбрасывали ее назад с такой интенсивностью, что создавалось впечатление, будто мы наблюдаем за работой землеройной машины. Смысл действий твари стал понятен с первых же секунд. Ксеносы пытались сделать подкоп под бункер. Тварь увидели не только мы. Спустя пару минут на крыше бункера открылся люк, и из него выдвинулась ракетная установка на подвижной станине. Станина довернулась, наводясь на цель, секунда, другая, и к тварю стремились две дымные трассы. Уже представляю, что сейчас будет, я слегка затемнил визор. Ракеты ударили в морфа одновременно, синхронная вспышка, и ошметки твари разбросала по округе. Справившись с задачей, ракетная установка снова опустилась вниз, а люк закрылся. Бункер снова замер, будто нахохлившись в ожидании очередной атаки. Руат издал радостное восклицание, добавив несколько слов по-арабски. Мы с Андерсом переглянулись. Вряд ли защитные системы форта действовали в автоматическом режиме после гибели защитников. А это значило, что наш расчет оправдывался. Как минимум, часть Феникса вполне себе функционирует. А это значит, что мой наспех придуманный план имеет некоторые шансы на успех. Теперь дело за малым – пробиться сквозь орду ксеносов, прорваться в бункер и объединиться с выжившими. Сущая ерунда, в общем, как всегда. Я еще раз обвел взглядом картину разоренного Элизиума, вздохнула и, повернувшись к товарищам, проговорила. «Значит, слушайте, вот как я предлагаю нам поступить».